Дежурный по пирсу молоденький мичман с усиками сообщил вежливо с особой флотской щеглеватостью, что рейсовый катер, разумеется, ушел. Что же касается до попутных коробок, то, возможно, они и будут, но пока никаких точных сведений нет. Жалко, товарищи военврачи не побеспокоились раньше. Нач санупор только что, вот несколько минут тому назад, отбыл в город с капитаном медицинской службы. «Капитан женщина?» — спросила Берестова. «Так точно», — сдерживая улыбку, ответил мичман. «Веселый очень, все смеялось». «Это он Лидочку Макарьеву отправил провожать», — пояснила Вера, но, увидев напряженное лицо Володи, замолчала. Ашхен тяжело сел на табуретку и тотчас же устало закрыла глаза. «Яга моя несчастная!» — печально подумал Володя. «Что же я с тобой стану делать?» Снаружи выл ветер, врываясь сквозь щели слабеньких стенок, шевелил бумагами на столе дежурного, раскачивал лампочку на шнуре. «Пойдемте ко мне», — сказала Вера. «Я вас очень прошу, Ашхена Ванесовна. Дежурный позвонит в случае чего». «Конечно, позвоню», — пообещал мичман. Но старуха наотрез отказалась уходить. «Ктеришка или что там случится, может пристать к пирсу буквально на минуту», — сказала она. «Мне не добежать будет. Ничего, я тут подремлю, а вы идите». «Идите же!» — прикрикнула она на Володю. «Я этот собес терпеть не могу. Выпейте за мое здоровье, я и поправлюсь. Да я вообще здорова, просто возраст дает себя знать и непривычка к заседаниям». У Веры Николаевны было невесело. Богословский выпил стакан водки, тяжело задумался и даже из вежливости никакого участия в разговоре не принимал. Вересова заводила патефон, играла на гитаре, пыталась петь, приносила еду и уносила ее обратно нетронутой. На огонек зашли два офицера-моряка, поругали аллопатию, похвалили гомеопатию и стали зевать. Володя спросил у них про Родиона Мефодьевича. Моряки, оказалось, знали его и сообщили Володе, что к Степанову не так давно приезжала дочь. «Варвара?» — рабея спросила Устименко. «Точно, Варвара Родионовна. Она где-то тут, на нашем севере». «Может быть, теперь вы развеселитесь?» Остро взглянув на Володю, осведомилась Вересова. «Насколько я понимаю, Варенька, ваша любовь». Не отвечая, Володя налил себе водки и выпил один. Потом он выпил с офицерами, потом с Богословским, который пил стопку за стопкой с явным желанием напиться, и не мог. Было уже поздно, когда к захмелевшему Володе подсела Вера и заговорила о том, что во что бы то ни стало хочет попасть к нему в 126-й. «Это зачем?» — угрюмо спросил он. «Угадайте». «Я не мастер загадки отгадывать. Вы мне лучше скажите, что слышно про нашего друга Цветкова». Вера Николаевна слегка порозовела, налила себе и Володе водки и, чокнувшись, предложила: «Выпьем за него. Он теперь большой начальник, так в гору пошел, как никто из моих знакомых». «И вас с собой не взял в эту самую гору?» Вересова взглянула на Устименко мягко и печально. «Я бы теперь и сама не пошла». Офицеры, внезапно ужасно соскучившись, запели в два голоса. «Вьется в тесной печурке огонь, на поленьях смола, как слеза». «Высоко, Мишенька», — сказал один. «Нет, не высоко, Гришенька», — ответил другой. И опять негромко и душевно запели. «До тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага». «Значит, решительно не возьмете меня?» — с тихим смехом, близко щурясь на Володю, спросила Вересова. «Решительно отказываетесь?» «Да как же мы вас возьмем, когда у нас полный комплект, все 100% личного состава?» «Тогда, Владимир Афанасьевич, я сама возьмусь. Я ведь, если захочу, все могу. Вы меня еще не знаете». «Немного знаю». В 12:00 ночи у Вересовой зазвонил телефон. Она взяла трубку и вдруг, сразу раздражившись, передала ее Володе. «Вас какая-то дамочка». «Да», — сказал он. Устименко слушает. «Это Нора, Владимир Афанасьевич», — — услышал он торопливые, сбивающиеся слова. «Я из отпуска прибыла».